Первым пришел отец. Он устало сел и устал за ночь, сказал: «Жена будет попозже». Теперь при дневном свете Рябинин его рассмотрел. Среднего роста, слегка огрузневший 40-летний мужчина. Лицо тяжелое, может быть, за счет широкого подбородка и крупных губ. Лысеющая голова острижена коротко, по-спортивному. Очки, но вроде бы не обязательные, лишние на крепком лице. Не то, что у Рябинина, для которого очки были живым, неотъемлемым органом вроде уха или руки. «Никаких сведений?» — спросил он, оживая губами. «Только одно. Ни в моргах, ни в больницах вашей дочери нет», — выдавил из себя Рябинин, стараясь хоть как-то его утешить. «Да украли ее, украли». «Почему вы так в этом уверены?» «Ну а где она? Девочка хорошенькая». «Как это случилось?» «Я был на работе. Со слов жены. Она с дочкой пришла из булочной и оставила ее во дворе, в песочнице. Поднялась в квартиру буквально на 10 минут, хлеб положила. А вышла, Ирки нет. Жена квартал обегала, никто не видел и не слышал. Разве 5-летний ребенок сможет далеко уйти за 10 минут?» «Катунцев-то снимал очки, то надевал. Сколько в них? Что-нибудь минус 1.5, минус 2. Но теперь Рябинин видел его глаза. Большие, темные, упорные, как-то отчаянно глядевшие на следователя. «Вы кого-нибудь подозреваете?» «Разумеется, нет». «А есть у вас враги?» «Разумеется, есть». «С похищением их никак не связываете?» «Я работаю ведущим инженером. Неужели вы думаете, что если я забраковал деталь рабочему Иванову или завернул чертеж инженеру Петрову, то они утащат моего ребенка?» Рябинин не ответил, что он думает. Этим людям, людям науки и техники, казалось, что мир человеческих отношений так же упорядочен, как мир математики и механизмов. Они не ведали, что броуновское движение судеб, характеров и натур рождает обилие тех явлений, к которым, казалось бы, большие числа неприменимы из-за их неповторимости. Он должен был проверить любое количество логических версий и оставить место, возможно, и не последнее, для нелогичной, именуемой случаем. «Родственники у вас есть?» «У жены, но они ребенком не интересуются». «Есть ли у вас друзья?» «Близкий один, с которым дружим столами». «Как дружите?» «То есть домами. Мы так шутим, потому что встречаемся только по праздникам за столом». «Значит, версию, как говорится в пословице, невестке в отместку вы отметаете?» «Абсолютно». Катунцев в очередной раз снял очки и мелко забарабанил дужками по столу. Этот разговор его раздражал своей ненужностью. Вместо того, чтобы искать преступника, следователь задавал бессмысленные вопросы. Но потерпевший не знал, что в эту ночь инспектор Петельников не смыкал глаз. «Во что была одета девочка?» «В красное платьице». «Еще что?» «Ну, это скажет жена». «Есть ли у нее какие-нибудь приметы? Родинки, отметинки, физические недостатки?» «Не замечал». «Какая у нее речь?» «Обыкновенная, детская». «Что она любит?» «Что все дети любят, то и она». «Со взрослыми контактно?» «Не знаю». «Она любознательна?» «Не замечал. А к чему все это?» «Чтобы ее узнать, потому что девочку наверняка переоденут». «У вас есть фотография?» «Я полагал, что отец скажет о дочери больше, чем фотография». «Так нельзя. Этот упрек сейчас подобен издевательству. Отец может справедливо взорваться. Вы ищите, а не учите. С потерпевшим, как с ребенком». Но Катунцев надел очки и устало объяснил: «Работаю много, да еще машина». «Какая машина?» «Волга у меня, тоже время берет». Рябинин умолк, обессилев от сравнения несравнимого. Образ этого ведущего инженера сразу лег к себе подобным, в свою давно готовую и полнехонькую ячейку. У него работа, работа, работа, а вечером под машиной в гараже, а в субботу болеть за хоккей или футбол, а в воскресенье рыбачить. Рябинин никогда не знал, о чем говорить с такими людьми. Они прекрасно понимали машины и плохо разбирались в человеческих отношениях. Рябинин разбирался в человеческих отношениях и ничего не понимал в машинах. Рябинин потерялся, следя за подступающей мыслью, которая близко так и не подступила, как непринятый поезд, встав где-то в тупиках сознания. Она, эта мысль, шла от виктимологии, науки, утверждающей, что некоторые преступления совершаются только в отношении определенных людей. Тогда естественно, что у такого отца украли ребенка. Но так думать об убитом горем человеке – кощунство. Да и полно отцов хуже этого ведущего инженера. «Если не найдете ребенка, то жена с горя умрет», – тихо сказал Катунцев, обмякая лицом, отчего крупные губы стали еще крупнее, а взгляд открылся Рябинину простым, беззлобным страданием. «Почему думаете, что не найдем?» «Ах, есть известные прокуроры. Кони, например. Есть известные адвокаты. Плевака. Полно известных юристов. А вот известного следователя я не знаю». «А Шерлок Холмс?» — пошутил Рябинин. Катунцев на шутку не отозвался. «Да и кто шутит с убитым горем?» Из дневника следователя. Иринкины вопросы неожиданны и разнообразны. Где она только их выкапывает? Мне кажется, она забила бы всех эрудитов мира, будь такая встреча. Пока я бреюсь, а она запихивает в портфель непонятное сооружение с головой и колесом, называемое «самоходный Миша», между нами вспыхивает одноприсестный разговор. «Пап, медведь в берлогу залез?» «Сентябрь, наверное, еще бродит. Рановато ему. Пап, уксус горит?» «Водка, знаю, горит, а кислоты вроде бы нет». «Вряд ли». «Пап, а ты суп из корешков женьшеня ел?» «Корень этот целебный, да ведь кто знает, может быть, и едят. Делают же салаты из примулы. Его не варят, а делают лекарства». «Пап, обезьяны теперь в людей происходят?» «Тут уж я знаю наверняка, а мою мысль о том, что случается наоборот, и некоторые люди происходят в обезьян, можно оставить и при себе». «Не происходят, на это нужны миллионы лет». «Нет, происходят». «А ты о Дарвине знаешь?» — решился и я на вопрос. «Вот о нем-то, папа, я с тобой и говорю». «Что ты о нем говоришь?» «Дарвин — это человек, который произошел от обезьяны».